Комиссар Николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно. Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь 100 километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов. В бухте Караджи мы простояли 4 дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря, ревущего без всякой надобности и смысла, начинала соднить на сердце тоска. Дмитрий за эти 4 дня стал похож на брандвахту, общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и брандшливыми семьями. Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы. Их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта, чтобы они не портили своим видом современный пейзаж. Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта. Жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем, разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами, как из красной смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, подбиравших вокруг брандвахты отбросы. За 4 дня стоянки Дмитрий сразу же оброс стиранным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой. Поэтому оно было всюду покрыто желто-серыми пятнами и разводами. Уже тянуло густым запахом жилья. Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценное их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам. Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть. Капитан, пользуясь правилом об аварии на море, приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу раздали пассажирам. Варить ее было нельзя. Камбуз из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды. Крупа была густо перемешана с мышиным пометом. Пассажиры занимались тем, что перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки. Воду на Дмитрии берегли. На каждого в сутки выдавали только по литру этой пахнущей железом мутноватой воды со дна цистерны. Еще гимназистом я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в 20 веке на нашем мирном Черном море у берегов благословенного Крыма. Начали бунт 6 жоржиков. Матросов в широченных брюках клёш. К ним присоединилась часть мешочников. «Почему стоим 4 сутки?» — кричали матросы. Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля, и по ним идти в такой шторм безумие. Матросы и мешочники послали к капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отстаиваться сколько нужно, и незачем пассажирам соваться не в свое дело. «А с голоду подыхать! Наше дело!» — зашумели матросы. «Другие капитаны напролом по минам идут! Ничего не боятся! А нам что ж, давать дуба из-за этого тюти капитана? Пусть подымает пары и снимается, а то разговор у нас с ним будет короткий. За борт и амба. Даем 30 минут на размышление. За свою шкуру дрожит старый хрыч. На нас ему начхать. Сами поведем пароход. Подумаешь, большое дело». Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам, хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще неслось в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов. На третий день стоянки в Караджи к нам в каюту постучал боцман Дмитрия. Он вполголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломятся в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море.